Но что сие значит, этот малютка, подле вашего высочества? Спросил он, глядя с недоумением то на труп женщины, лежащей на земле, то на маленького мальчика, уцепившегося за руку юноши-охотник. Мой верный Лесток, сам Бог посылает вас ко мне на помощь, и вас, ребята, — крикнул юноша-охотник. Гаврила Извольский, — вызвал он затем из толпы рыжего охотника стремянного. Позаботься об этой покойнице. Тебе поручаю ее. Сделайте носилки и доставьте ее в Слободскую церковь. А ты, Алексей Яковлевич, пойди сюда, — поманил он молодого прапорщика, при первом же звуке этого бархатного голоса, соскочившего с коня. «Не узнаешь разве?» И юноша-охотник выставил вперед Андрюшу перед изумленным взором прапорщика. Тот окинул взором крохотную фигурку и полное изумление, граничившего почти с испугом, вскрикнул: «Маленький Долинский! Мой крестник! Крестненький!» — послышался звонкий ответ, и Андрюша со всех ног кинулся в широко раскрывшееся ему объятие. Крепко поцеловав своего крестника, Алексей Яковлевич Шубин, исполненный волнения, кинулся было к матери, но чья-то нежная рука легла на его плечо. «Там все кончено, Алеша!» — послышался над ним голос юноши-охотника. Ей ничем не поможешь уже. Позаботься теперь о ребенке. Мальчик умен и хорош, как картинка. Я хочу сделать его моим пажем. «Воля вашего высочества для меня священна», — произнес Шубин и, подхватив на руки ребенка, понес его к своему коню. «Стой! Куда ты меня несешь от матушки и ласкового дяди, крестненький?» — тревожно вырвалось из груди Андрюши. «Не бойся, милый, твою маму привезут следом за нами». «А ласковый дядя? Он тоже поедет со мной? Он ведь обещал проводить меня к самой царь-девице. Ну подожди его!» Голос малютки достиг ушей юноши-охотника. Он оглянулся, быстрыми шагами приблизился к Шубину и, протянув руки к находившемуся в его объятиях Андрюше, произнес чуть слышно: «Бедный малютка, клянусь, я заменю тебе отныне тех, кого ты потерял по воле злодеев». И потом быстрым движением с ласковым возгласом добавил, срывая шапку с головы: «Андрюша, милый, ты не узнаешь меня разве?» От этого движения тяжелая русая с золотым отливом коса скользнула с головы и мягкими волнами заструилась вдоль зеленого кафтана юноши. Синие глаза лучисто засияли навстречу глазам ребенка, румяные уста улыбались нежной кроткой девичьей улыбкой. Темные глаза Андрюши широко изумленно раскрылись, несколько секунд растерянно мигали черные ресницы. Вдруг вдохновенная улыбка озарила вспыхнувшее личико ребенка. «Да-да, да, я узнаю тебя. Ты царь-девица из маминой сказки!» — скричал он и изо всех сил рванулся навстречу прекрасному видению. Глава 11. Добрый гений Покровского. Октябрьский день клонился к вечеру. Во многих избах Покровской слободы зажглись лучины, засветились огоньки, прорвавшие темноту ранних осенних сумерек. Крупнолицый месяц выплыл из-за темного облака и озарил тихим причудливым светом и тесноватые крепкие избы.